Ноэми подметила нежелание Анетты встречаться с ее супругом. Она объяснила это застенчивостью Анетты и антипатией к Филиппу. Это еще более расположило ее к новой приятельнице. Вернувшись домой, она имела неосторожность рассказать Филиппу о своем посещении и смелым коварством всех верных подружек усердно расписала ему все, что, по ее мнению, могло окончательно уронить женщину в глазах Филиппа. Беспорядок и нищенскую обстановку, запах чернил и кухни, Анетту у плиты. Филипп знал о ее мужественной борьбе. А еще лучше он знал запах бедности, поэтому рассказ жены навел его на совсем иные мысли. Не те, на какие она рассчитывала, но он не стал их высказывать вслух. И совсем не случайно, несколько дней спустя, Анетта, выходя от Ноэми, встретила на улице Филиппа, который шел домой. Так она не искала этой встречи, она не сочла нужным бороться с охватившей ее тайной радостью. Они обменялись несколькими словами. В то время, как они стояли и разговаривали, мимо прошла молодая женщина, и Филипп с ней поздоровался. Анетта узнала талантливую актрису, которая в ту зиму играла Катюшу Маслову. Актриса очень нравилась ей, и Анетта посмотрела на нее с восхищением. «Вы ее знаете?» — спросил Филипп. «Я ее видела в воскресенье». «А-а-а!» — Филипп пренебрежительно скривил рот. Анетта удивилась. «Неужели вам ее игра не нравится?» «Дело не в игре. Значит, в пьесе? Вы ее не любите?» «Нет», — сказал Филипп. «Ты видишь, что Анетта с любопытством ждет объяснения?» — продолжал. «Пройдемся немножко, хотите? Это довольно бесцеремонно с моей стороны, но, право, всякие церемонии не для таких, как мы с вами». Они шли рядом. Анетта была и смущена, и довольна. Филипп заговорил о пьесе со смесью шутливости и раздражения, совсем так, как сам Толстой, по делам ему, частенько разговаривал с теми, кого недолюбливал. Но вдруг его самого рассмешил этот суровый тон, и он сказал, перебив себя: «Я не прав. Когда я смотрю пьесу, я одновременно вижу всех тех, кто ее смотрит, вижу ее как бы сквозь их мозговые оболочки, и зрелище получается не из красивых». «У некоторых оно красиво», — возразила Анетта. «Да, некоторые обладают даром приукрашивать убожество жизни. Это избавляет их от обязанности бороться с ним. Несчастье других доставляют этим милейшим идеалистам отрадные минуты, давая повод для безопасных эстетических и филантропических эмоций. Но еще лучшие минуты доставляют страдания людей пиратам, которые их эксплуатируют. Сентиментальностью они прикрываются как знаменем. Они прикрывают всяческие свои патриотические лиги и общества содействия увеличению народонаселения, ею оправдывают выпуски займов, колониальные войны и всякие филантропические затеи. Век слезливости. И вместе с тем не бывало века корыстнее и черствее. Век добрых хозяев. Читали Пьера Ампа, который строит рядом с заводом церковь, кабак, больницу и публичный дом. Эти хозяева делят жизнь свою на две части. Одна проходит в разглагольствованиях о цивилизации, прогрессе, демократии, а другая — в гнусной эксплуатации и разрушении нашего будущего и развращении нашего народа, истребление других народов в Азии и Африке. И после этого они идут в театр вздыхать над участью Масловой или дремлют после обеда под сладкие мелодии Дебюсси. Нерадостно будет их пробуждение. Бешеная ненависть растет, накопляется, катастрофа близка, тем лучше. Их гнусные лекарства служат лишь для того, чтобы поддерживать болезни. Придется прибегнуть к хирургическому вмешательству. А больной-то при этом уцелеет? Я штурмую болезнь, не уцелеет, тем хуже для него. Это было сказано в пылу гнева. Анетта улыбнулась. Филипп искоса глянул на нее. «Вас это не страшит?» «А я не больна», — сказала Анетта. Он остановился и уже внимательно посмотрел на нее. «Это видно. От вас так и веет здоровьем. С вами я отдыхаю от смрада физического и морального разложения. Нестерпимее всего моральное. Простите мне эту желчную тираду. Я иду с заседания, где шайка Тартюфов обсуждала вопрос об официальном содействии болезням, то есть о гигиене. Я задыхался от гнева и омерзения. И когда я увидел вас, такую гордую и здоровую духом, увидел ваши ясные глаза, вашу смелую осанку, у меня появилось эгоистическое желание надышаться этим свежим воздухом, который вас окружает. Ну вот, теперь мне легче. Спасибо». «Ого, вы уже меня произвели в лекари», — Это после того, что вы тут о них наговорили? Вы не лекарь. Вы лекарство, кислород».